Глава 27. Оставив инструктора ждать у подоконника, Брейн постучал, но, не услышав приглашения, зашел в комнату и остановился, натолкнувшись на тяжелый изучающий взгляд суперколвера в хорошо подогнанном гражданском костюме. Темные брюки, темный китель с воротником-стойкой и никаких галстуков. Незнакомец выглядел серьезно, и в этом кителе был похож на какого-нибудь прокурора. «Присаживайтесь, Томас Брейн», – сказал суперколвер, и Брейн, подойдя, сел на указанный стул. «Поздравляю, Томас, вы прошли испытание». «Спасибо, сэр». «Полагаю, вам понятно, что на данный момент вы пребываете в статусе государственного преступника». «Да, сэр, понимаю. Но в чем меня обвиняют, не подскажете? А то у меня с этим и в тюрьме вашей были проблемы. Не было известно не только обвинение, но даже срок. Все остальные сидельцы свои сроки знали». Незнакомец поморщился. «Но зачем сейчас все это ворошить? Или ты хочешь добиться какого-то нового разбирательства, а? Амнистии, может быть? Ты здесь никто, понимаешь?» «Понимаю, сэр». «Ну так, а чего тогда?» Суперколвер отдернул рукав кителя и посмотрел на какой-то прибор на запястье. Но это были не часы. «Я предлагаю поговорить предметно. Тебя твой статус не устраивает, правильно?» «Так точно, сэр». «Отлично. Тебе предлагается стать полноправным гражданином империи. Как тебе такая перспектива? Греет?» «Да, сэр, греет». «А для этого ты должен кое-что сделать для империи. Согласен?» «Разумеется, сэр». «Ты должен выполнить некоторое задание». «А оно мне по силам?» «Судя по тому, что ты продемонстрировал в результате испытаний и по общей характеристике твоего инструктора, задание тебе вполне по силам. К тому же у нас есть сведения, что ты участвовал в тюрьме в каких-то там боях на деньги. Значит, ты едва ли не сверхбоец». «Сэр, я не сверхбоец. Я дрался под действием каких-то мощных стимуляторов, а потому упал и 6 суток провалялся в медпункте». «Ладно, закрыли тему, Томас Брейн. В любом случае, твои кондиции в норме. И ты для выполнения задания нам подходишь». «А могу я узнать, в чем оно будет состоять?» «Ну, наконец-то!» – усмехнулся суперколвер. «Я уже думал, ты никогда не спросишь». «Так вот, я спросил». «Имеется очень важный государственный преступник. И тебе, и еще группе бойцов предстоит перебросить его из одного пункта в другой пункт». «Вопрос можно?» «Вопрос можно». «Если государственный преступник настолько важен, почему вы поручаете эту работу другому государственному преступнику? Полагаю, остальные участники группы тоже будут какие-то преступники». Суперколвер вздохнул. Он думал, что это формальное собеседование пройдет проще. «Ты можешь называть меня майор Флайт. Так наша беседа пойдет быстрее». «Да, майор Флайт, спасибо». «Значит так, остальные члены группы...» «Я хотел бы сразу уточнить, сколько их будет?» «Их будет 5, и ты с ними. Всего 6». Брейн кивнул. «Так вот, эти 5 будут сотрудниками спецслужб. Очень уважаемые ребята. А ты пойдешь под их присмотром». «Длинен ли путь? Сколько это в сутках или в километрах?» «Там будет сначала перелет в 1 или 2 этапа, а потом марш по джунглям еще несколько суток». «Сэр, вы сказали, что после задания мой статус поменяется». «Да, это так». «А кто может это гарантировать?» «Как кто? Я предоставляю тебе временный договор. Мы его подпишем, и гарантии будут соблюдены». «Но я даже не знаю, кто вы, майор Флайт». Супер Колвер немного подумал, потом достал слайдер и положил на стол. Брейн посмотрел на динамическую картинку, в которой отражалось несколько каких-то сменяющихся символов. Видимо, здесь этого было достаточно. Ему пришлось многозначительно кивнуть, хотя эта карточка могла быть чем угодно, даже приемником для детских мультиков. «Ну и как? Убедительно?» «Да, сэр, вполне». «Но еще бы не был убедительным офицер контрразведки. Мы здесь знаем свое дело», — сказал майор Флайт, убирая удостоверение. «Контрразведка», — мысленно повторил Брейн. Теперь появилась хоть какая-то определенность. «Так вот, уже завтра сюда приедут люди твоей группы». «Я понял, сэр». «Слушай, а где ты поднабрался этой военной науки? Мне тут рассказывали, как ты хорошо стреляешь, адаптируешься к незнакомым системам». «Сэр, я много лет ездил в команде по сопровождению». «Да? И где это?» «У себя на родине». «А где это?» Брейн вздохнул, прикидывая, как лучше рассказать. Но офицер отмахнулся. «Ладно, это потом. А что ты делал с этой командой?» «Я был командиром небольшой группы. Мы сопровождали разные ценные грузы и группы специалистов. Двигались через джунгли, преодолевали реки». «На вас нападали?» «Нападали, сэр. Только не спрашивайте, кто». «И кто же?» «Я думаю, ваши коллеги и соотечественники». «Агенты контрразведки, что ли?» «Ну, не так буквально. Я хотел сказать, что руководящую роль исполняли суперколверы, Канзасы и Гоберли». «Ах, вон вы в каком смысле!» — кивнул майор Флайт. «Неожиданно, очень неожиданно. Так у тебя есть возможность и желание подставить нас?» «Про желание можно поспорить, а вот с возможностями сложнее. Я здесь далеко от какой-либо опоры. Выход один – сходить на операцию, выполнить ее и получить какой-то законный статус. Разумеется, неполноценный. Я прекрасно понимаю, что с одного раза это не получится. Но все же кто-то из ваших будет вынужден оценить меня выше». «Мне нравится твой реализм, Томас Брейн. В самом деле нравится». «Спасибо, сэр». «Значит, мы договорились?» «Договорились, сэр». «Тогда поступим так. Ты сейчас идешь по своим делам, а в ближайшее время мы в отдельной комнате проведем знакомство с группой». «Очень хорошо, сэр. Чем раньше, тем лучше». «Да, это так. И прежде чем ты уйдешь, хочу вот еще о чем спросить тебя. Что ты думаешь об инструкторе Формане?» «По-моему, толковый инструктор, сэр». «То есть свою работу делает хорошо?» «Что касается меня, хорошо. Про других не знаю». «Ну что же», вздохнул контрразведчик. «Давай прощаться. Скорее всего, мы с тобой уже не увидимся». «Должен ли я радоваться этому, сэр?» — улыбнулся Брейн. «Ой, не знаю, Брейн. Всего хорошего». Брейн поднялся и вышел.